Глава 6. Актовый зал колледжа был просторным и светлым, таким же, как в бывшем универе Кати. Усаживаясь рядом с Егором и Олегом, Катя думала, что примерно в это же время ее бывшие однокурсники занимают места в лектории и, должно быть, удивляются, куда подевалась Кравцова. Она напомнила себе, что думать об этом уже бессмысленно. Тот мир, в котором Катя жила несколько дней назад, рассыпался и больше не вернется. И она больше не будет такой, как раньше. Значит, теперь просто надо жить с этим и не плакать. И я, короче, схватил его за хвост. Он, конечно, вырваться пытался, но не смог. Зато вот... Егор приподнял манжету белой рубашки и показал широкую полосу сморщенной темной кожи на запястье. Шрам не оставил на память. Я его в банку сунул и Росу отдал. Можешь посмотреть, его в Большой Лаборанской поставили. Катя посмотрела на первый ряд. Там усаживались преподаватели. Светлана и Ирина Леонидовна, которую здесь все звали Людоедовной, сидели рядом. Людоедовна о чем-то рассказывала. «Старая ведьма и молодая», — подумала Катя. Гуревич и Ростислав стояли чуть поодаль, у кафедры, разбирали какие-то бумаги, и маленькие очки в золотистой оправе делали Ростислава почти незнакомцем. «А какой он, этот твой Ворса?» — спросила Катя. «Он на колесо похож», — с готовностью ответил Егор. «Меховое такое колесо с перекладинкой, и шерсть зеленая, а когда катится, искрами сыплет, и рот по всей длине». «Офигеть!» — испуганно выдохнула Катя. Егор смотрел на нее с искренним интересом. Катя поняла, что этот интерес ей приятен. Дарина, которая протиснулась на свободное место рядом с Олегом, выразительно завела глаза. «Ой, здоров ты, врать!» — сказала она. «Не по всей длине рота, только до перекладины». Вчера так никто и не понял, что случилось с третьим этажом. Комендант позвала преподавателя Егуревича. Студентов быстро отправили по комнатам, и, сидя на кровати, Катя услышала далекий голос Ростислава. «Это было 8 лет назад, помните, Борис Аркадьевич?» Потом по комнатам прошли кураторы курсов, сказали, что все в порядке, это просто съехало несколько пластов реальности, и волноваться не о чем. Студенты начали готовиться ко сну. Дарина, укладываясь под одеяло, заметила. «Раз уж начались перемены, пусть нам кровати поменяют. На побольше и помягче». Катя смогла только усмехнуться. И правда, какие пустяки, просто съехал пласт реальности. Ростислав сел рядом с Людоедовной. Гуревич подошел к микрофону, постучал по нему пальцем. Музыка и разговоры умолкли, все студенты перевели взгляды на ректора. Кате почему-то сделалось холодно. «Добрый день, дорогие студенты и уважаемые коллеги!» Гуревич улыбался, говорил вполне доброжелательно, но что-то в душе Кати нервно подрагивало, словно предвкушая неприятности. «Поздравляю вас с началом нового учебного года. Все мы, и преподаватели, и сотрудники, сделаем все от нас зависящее, чтобы вы, ребята...» Он сделал небольшую паузу и продолжал. «В сложившейся ситуации получили не только качественное образование по всем стандартам, но и максимально проявили заложенные в вас способности». По залу прокатился шепот. Катя посмотрела на соседний ряд. Маленькая, коротко подстриженная девушка, почти ребенок, комкала в руках носовой платок. Катя видела ее вчера в столовой. Она сидела у окна и плакала. Кто-то из третьекурсниц утешал ее, но девушка не могла успокоиться. «Сейчас я передам слово моему коллеге, заместителю по воспитательной работе, Ростиславу Сергеевичу Белецкому», с неким внутренним облегчением произнес Гуревич. «До выступления Ильи Владимировича еще есть время, а пока Ростислав Сергеевич ответит на ваши вопросы, я вижу, что они у вас есть». Гуревич сел, и к микрофону вышел Ростислав. У Кати что-то дрогнуло и шевельнулось в груди. Тишина в зале сделалась густой и мертвой. «Давайте обойдемся без пылких слов», — устало сказал Ростислав. «Спрашивайте, я отвечу. Честно и как есть». Коротко подстриженная девушка всхлипнула, подняла руку с зажатым носовым платком. Ростислав смотрел на нее с искренним сочувствием. «Он ее сюда привез», — вдруг поняла Катя. «Вырвал из зубов гнилых гончих, как и меня». Она вдруг увидела, как эта девушка бежит по улице шумного города, прижимая к себе сумку и слыша за собой топот гнилых гончих. И в ту минуту, когда протянутая рука мужчины в дорогом деловом костюме почти схватила ее за плечо, прямо перед ней с почти кинематографическим разворотом остановился знакомый внедорожник и открылась пассажирская дверь. Было ли так на самом деле? Катя не хотела узнавать. «Я хочу уехать!» Негромко, но отчетливо проговорила девушка. «Я хочу домой, Ростислав Сергеевич. Отдайте аттестат, я не буду тут учиться». Преподаватели обернулись к ней. Парень, который сидел в соседнем кресле, заботливо дотронулся до ее руки, протянул бутылку с водой, но девушка словно не видела никого, кроме Ростислава. «Мария, вы не сможете этого сделать», — устало ответил Ростислав. Ситуация в обществе такова, что любой человек с магическими способностями без регистрации будет изолирован и устранен в кратчайшие сроки. Если вы откажетесь от учебы, регистрацию вам не дадут. Вы этого хотите?» Мария низко-низко опустила голову, словно была в чем-то виновата. Катя захотелось обнять ее, сказать что-нибудь хорошее, утешить. От волнения у нее даже живот заболел. «Замечательно», — кивнул Ростислав. «Тогда получаете сегодня студенческий с регистрацией и учитесь. Скажу первому курсу и напомню второму и третьему. То, что вы здесь, дает вам возможность выжить». Мария молчала. Все, сидевшие в зале, сейчас не сводили взгляда с Ростислава. «Почему вас изолируют здесь? Потому что молодые маги не всегда могут контролировать свой дар. Они опасны для себя и окружающих. Опасны настолько, что проще вас убить, а не разбираться». Он нахмурился и добавил. «Раньше магов жгли на кострах, а сейчас сворачивают шею. Позавчера в Дербенёво как раз одну прибрали». Катя вспомнила рассказ Дарины о том, что когда-то Ростислав сжег свою школу. Он снял очки, не глядя, сунул их в карман. Из невыносимого далека донесся знакомый стук. И Катя сама не поняла, как взяла Егора за руку. «Наш колледж — возможность для общества надеть хоть какой-то ошейник на магов, систематизировать их и вести учет, и ослаблять с печатью регистрации», — продолжал Ростислав. «Со временем мы все вымрем. Останется лишь один Илья Владимирович». Он сделал паузу, обвел зал пристальным и очень цепким взглядом, под которым Кате захотелось опустить голову как можно ниже. «Зато пока маги могут жить. Жить и очень хорошо зарабатывать. Это понятно?» Студенты дружно закивали. Момент тоскливого оцепенения миновал. Люди в зале словно очнулись от долгого болезненного сна. «Еще вопросы?» — спросил Ростислав. Катя подняла руку, он едва уловимо улыбнулся. «Здесь трудно учиться?» — поинтересовалась Катя. Она знала, чего можно ожидать от современного русского языка и практикума по английскому. Но уроки трансформации, о которых упоминала Дарина, вводили ее в ступор. «Везде трудно, если не стараться», — ответил Ростислав. «Так что советую первому курсу, а заодно и второму с третьим, занятий не прогуливать, все учить и сдавать вовремя. Неважных предметов здесь нет». Хлопнули двери, и Катя, обернувшись, увидела, как в актовый зал входит Выгодский. И быстрым упругим шагом спортсмена или танцора идет по проходу. На мгновение солнечный день утратил краски, и в катящейся грозе мелькнула многорукая молния короны. По затылку скользнул сквозняк, прикоснулся нетерпеливыми холодными пальцами. Кате показалось, что она никогда не сможет закрыть глаза. Ростислав снова улыбнулся краем рта и отошел от микрофона, уступив место торопливо поднявшемуся Гуревичу. «Дорогие друзья, о дальнейшей учебе вам расскажет глава мирового магического сообщества и учредитель нашего колледжа Илья Владимирович Выгодский». Выгодский остановился, не доходя до кафедры, повернулся лицом к студентам и некоторое время молчал, глядя куда-то сквозь всех. Он был похож на актера на сцене. Катя опустила глаза. Кот на запястье начал наливаться красным. Где-то далеко рассыпался не то стон, не то вой. Гнилые гончие ждали своего господина. «Итак, сегодня вы начинаете учебный год», — отрывисто произнес Выгодский. «Учитесь хорошо, старайтесь. Лучших из вас я возьму к себе на стажировку. Я работаю с людьми на верхушке власти, не только в нашей стране, и вы тоже подниметесь очень высоко. Удачи всем вам! Легкой первой пары!» Это прозвучало как сигнал. Над актовым залом раскатился звонок, и все стали подниматься с мест. Егор схватил Катю за руку и почти потянул к выходу. Она побежала за ним, прижимая к себе сумку, и мысли метались встревоженными птицами. «А что, если их остановят и прикажут остаться?» «Я фамильяр Роса», — напомнила себе Катя. «А если это ему не помешает?» Но их не остановили. Первый учебный день было 4 пары. Зарубежная литература, английский и старославянский. Программа ничем не отличалась от того, что было в университете Кати. На четвертой паре в расписании красовались индивидуальные занятия с куратором. Рядом висел список студентов, и Катя, помахав на прощание Дарине, которая угрюмо поплелась в сторону Людоедовны, стоявшей у деканата, пошла искать Ростислава. Ей было страшно. Катя признала это. Живот тоскливо ныл, как перед экзаменом. Когда Ростислав вышел из библиотеки, на ходу снимая очки, Катя была готова к тому, чтобы убежать и спрятаться. Он маг, она фамильяр. Прятаться некуда. «Ну что?» — без приветствий произнес Ростислав, и Катя вдруг почувствовала, что в нем все дрожит от предвкушения чего-то очень важного и очень опасного. «Готова?» «Нет», — успела выдохнуть Катя. Ростислав цепко взял ее под локоть, и в следующее мгновение Катя обнаружила, что стоит уже не в коридоре колледжа, а на тропинке в лесу. Кажется, воздух куда-то исчез, и какое-то время Катя смотрела по сторонам, открывая и закрывая рот, словно рыбина, выброшенная на берег. Только что она была в другом месте, в носу еще плавал запах недавно покрашенных стен, и вот уже кругом сосны, золотистые колонны циклопического храма, все кругом залито солнцем, все звенит от птичьих голосов. Здесь, в лесу, еще царило лето, свежее, беззаботное, еще не начинающее сохнуть и увядать. «Как это?» — прошептала Катя. Она вдруг поняла, что Ростислав поддерживает ее под руку, не позволяя упасть, и это прикосновение заставило ее стряхнуть оцепенение и шагнуть в сторону по тропе. «Очки», — ответил Ростислав. «Нужно отражение хоть в чем-то, не обязательно в зеркале. Сойдет и полированный стол». Он неторопливо пошел вверх по тропе, словно это было не индивидуальное занятие, а приятная прогулка в хорошей компании. Катя потянулась за ним. За сосновым запахом постепенно начал проступать еще один незнакомый, едва уловимый. Но он почему-то встревожил Катю настолько, что она с трудом подавила желание взять Ростислава за руку. Она ведь не ребенок, который боится леса и цепляется за взрослого, чтобы не пропасть. «Что мы будем делать?» — спросила Катя. Ее начало знобить, и когда Ростислав сошел с тропы и, не жалея стильных брюк, двинулся через стройные ряды пижмы и валерианы, озноб усилился. Яркий и солнечный мир будто бы померк, приглушил цвета и звуки. Кате казалось, что она барахтается в невидимой паутине. Прикосновение чего-то влажного и упругого к лицу было почти реальным. «То же самое, что на полигоне», — ответил Ростислав, не оборачиваясь. «Ты будешь меня усиливать, а я буду делать одно хорошее дело». Он остановился так неожиданно, что Катя почти влетела ему в спину. Сосны перед ними расступались. Маленький холм, заросший травой, показался Кате забытой могилой. Ростислав шагнул в сторону и негромко посоветовал. «Попробуй успокоиться, Кать. Я здесь. Не надо так бояться». «Хорошо», — кивнула Катя. «Успокоиться проще сказать, чем сделать». Ростислав встал сзади, обнял ее так, как обнимал на полигоне, и вот теперь Катя точно перестала дышать. Из озноба ее бросило в жар. От Ростислава веяло теплом и мягким, обволакивающим запахом дорогой парфюмерии, и Катя почувствовала, что весь он какой-то жесткий, одеревеневший, словно созданный из узлов и углов. Тяжелая рука накрыла ее ладонь, сжала пальцы, и Ростислав негромко произнес: «Кать, ты извини, конечно, но ты вроде бы не невинная девица, чтобы вот так от меня трястись. Дыши через нос, глубже». «Я не трясусь», — прошептала Катя, чувствуя, что у нее даже глаза делаются горячими от гнева, стыда и чего-то еще, чему она не могла дать название. «Успокоиться», — сказала Катя себе. «Успокоиться». В следующий миг ее ударило так, что почти выбило из рук Ростислава. Кажется, лес накрыл рев. Так, выворачивая душу наизнанку, мог бы грохотать огромный непостижимый механизм. На несколько мгновений Катя ослепла, схватилась за руку Ростислава, понимая, что еще немного, и этот рев просто размажет ее. Земля пришла в движение, заплясала под ногами, сдвигаясь куда-то в сторону. Что-то двигалось к Кате и Ростиславу из-под холма. Потом прямо в лицо Кате плеснуло чем-то густым, остро пахнущим кровью, и мир успокоился, вновь обретя стабильность. Катя качнулась, но все-таки устояла на ногах. Открыла глаза, прикоснулась к лицу. Ничего, просто чистая кожа. Холм перед ними был разрыт и разворочен, словно в нем что-то взорвалось. Катя заглянула вперед и вниз и увидела ребенка, лежащего на земле. Он был еще маленьким. Катя не слишком хорошо разбиралась в детском возрасте, но мальчик в красной футболке и джинсах выглядел не старше трех. Ростислав спрыгнул в яму, дотронулся до лица ребенка и удовлетворенно кивнул. «Господи!» — прошептала Катя, чувствуя себя так, словно попала в сон наяву. «Он жив?» Почему-то она не сомневалась, что Ростислав ответит «нет». Как может быть жив ребенок, которого закопали здесь так давно, что над ним выросла трава? Но Ростислав снова кивнул, с какой-то пугающей нежностью погладил мальчика по лбу, и ребенок вздрогнул и открыл глаза. Катя закусила костяшку указательного пальца, чтобы не завизжать на весь лес. За эти дни она успела увидеть, на что способна магия. Но сейчас это было что-то совсем другое, что-то важное, не оставляющее шанса и дающее надежду. «Дядя?» Услышала Катя тихий голос. Ростислав поднял мальчика на руки, выбрался из ямы и пошел по тропинке. Катя потянулась за ним. Ребенок обнял Ростислава за шею, положил голову ему на плечо, и это было настолько трогательным и трепетным, что Катя едва не разревелась. «Дядя, а ты кто?» «Я друг твоего папы, Пашка. Хочешь к папе?» «Хочу». «А тогда не спи». Они выбрались из зарослей, Ростислав поставил мальчика на тропинку, и Катя поняла, что с ребенком все в порядке. Если сначала у ямы он показался заторможенным и сонным, то теперь это был самый обычный мальчик, готовый бегать и играть. Сунув руку в карман, Ростислав вынул катушку желтых ниток, отмотал немного и накрутил на палец Паши. Катушка дрогнула в его руке, ожила и, спрыгнув, поскакала по тропинке. Мальчик бросился за ней, обернулся и, махнув Ростиславу, крикнул. «Пока!» «Пока-пока!» — помахал ему Ростислав, и ребенок скрылся за соснами. Катя вдруг поняла, что он оказался невообразимо далеко и почти увидела улицу провинциального города, старый дом и открытую дверь подъезда, к которой бежал мальчик в красной футболке. Ее резко повело в сторону, будто невидимый кулак ударил под дых. Катя упала на тропинку, чувствуя, как скользит куда-то вниз, все дальше и дальше. Невидимая сухая рука с тремя пальцами застучала над ней деревянной плошкой, наполненной мелкими косточками. Над лесом рассыпался плач, и стало темно. И Катя куда-то летела сквозь эту тьму, пока рука Ростислава не перехватила ее и не рванула вверх. Почему-то все вокруг было холодным и синим. И стволы сосен, уходящие в невообразимое далеко, и солнце, и звездочки пижмы, что заглядывали Кате в лицо. Потом синева растаяла. И Катя вдруг поняла, что жива, что может дышать и говорить, что это ее мир, и она открыта миру. «Рос!» — позвала она, и знакомая рука погладила ее по лбу. «Я здесь, Кать. Все уже хорошо». «Что?» — Катя кашлянула, выплевывая новые слова. «Что случилось?» Только сейчас она поняла, что назвала преподавателя просто по имени, и от этого Катя сделалась не по себе. Студентам ведь полагается быть вежливыми, правда? Впрочем, у них другой случай. «Здесь жила старая драка», — ответил Рос. Будто бы со стороны Катя увидела, что он сидит на траве, привалившись спиной к стволу, а Катина голова лежит у него на коленях. Катя перевела взгляд и увидела его лицо, побледневшее, осунувшееся и счастливое. От них пошли легенды о драконах. Однажды, когда мой друг собирал здесь грибы с сыном, она забрала ребенка и спрятала в холме. От каждого слова веяло зимой, тьмой покинутых нор и гнезд, старыми сказками, после которых страшно засыпать. Но Рос говорил так спокойно, что Катин страх улегся, едва приподняв голову. Ей сделалось очень легко, словно в ее душе улегся шторм. «Зачем?» — спросила Катя. «Драки питаются жизненной силой детей», — ответил Рос. И Паша спал и видел сны, а она потихоньку им питалась. Очень осторожно питалась, планировала растянуть его лет на 30. Но теперь все, Паша свободен, а ее больше нет. «Теперь все, повторила Катя, чувствуя, как в ней поднимается что-то очень похожее на радость. «Они спасли мальчика, и да, да, да!» Катя знала, что после того, как Рос разнес холм, от драки ничего не осталось. Магия была гадкой и грязной, но магия делала и хорошее, и поэтому с ней можно было смириться. «Это и есть индивидуальная работа с куратором?» — спросила Катя. Рос усмехнулся. Погладил ее по растрёпанным волосам. «Легко, едва уловимо». «В твоем конкретном случае, да», — ответил он. «Вот тебе совместная работа мага и фамильяра. В случае с Олегом это было что-то вроде скорой помощи. А сейчас, скажем так, полная версия». Какое-то время Рос молчал, а потом вдруг предложил. «Пойдем погуляем, что ли, где-нибудь в культурном месте. Мозги проветрим». Когда Катя опомнилась, то поняла, что стоит на смотровой площадке над Турией. По реке плыли прогулочные лодки, кругом шумел народ. Катя обернулась и увидела, что набережная запружена людьми. И на концертной площадке готовят выступление. В городе отмечали 1 сентября. И Катя с каким-то странным торжеством подумала, что никто из этих гуляющих людей, полицейских, матерей с детьми, студентов, понятия не имеет, что с ней произошло за эти дни. Для них не было мира, в котором чудовища крали детей, и можно было ходить сквозь зеркала, спасаясь от гнилых гончих. И слава богу, что не было. Сейчас Катя невольно радовалась за тех, кто ничего не знает о магии. «Дыши носом, глубже», — негромко посоветовал Ростислав и, должно быть, заметив, что Катю знобит, набросил свой пиджак ей на плечи. «Тебе бы сейчас выпить, конечно, чтобы успокоиться. Но Гуревич мне этого не простит». Кате вдруг сделалось весело. «Господи боже!» Вот она снова вернулась в привычный нормальный мир, несколько минут назад выхватив ребенка из лап чудовища. И теперь все хорошо, теперь все правильно. Ей казалось, что она стала настолько легкой, что может взмыть над Турией. «А мы ему не скажем», — промолвила Катя и улыбнулась по-настоящему впервые за несколько дней. Росс улыбнулся в ответ и дружески приобнял ее за плечи. «Какой правильный подход!» — заметил он, и они неторопливо побрели по набережной. Ресторанчики были забиты студентами, отмечавшими 1 сентября. На пледах, расстеленных на газонах, сидели хохочущие компании. И все это было похоже на возвращение домой. Катя шла рядом с Россом, думая о том, как пропавший мальчик вернулся к родителям, и печаль, окутавшая ее, была светлой. Полицейские, которые проверяли штрих-коды, посмотрели на них с Россом и дружно сделали вид, что не заметили. Вот и хорошо. «Интересно, что сейчас в моей общаге?» — сказала Катя, поймав себя на том, что всматривается в лица, пытаясь увидеть бывших однокурсников. Она не знала, хочет ли встретить знакомых. Вопросов было не избежать. А Катя меньше всего хотела бы говорить о том, что с ней случилось. Она не знала, что вообще можно ответить на те вопросы, которые ей могут задать, но все равно смотрела на идущих. Вдруг среди них окажется Таня, которая однажды отдала ей свои шпаргалки по страноведению. Или Игорь, с которым Катя ходила в студенческий театр. «Дверь в комнате выворотили», — ответил Росс. «Кого-то убили. Я видел полицию и скорую. Но это уже не твоя печаль, Кать. Забудь». Катя подумала, что он прав. Надо забыть и не представлять, что гнилые гончие сделали с теми, кто был так несчастен, что оказался у них на пути. Она выжила. Ей очень повезло. «Вот мой новый мир», — сказала Катя. «С драками и магией. И с гнилыми гончими короля». Росс кивнул. Снова приобнял ее, и Кате захотелось, чтобы он не убирал руку. Так она чувствовала себя живой и нужной, не одинокой, настоящей. Один раз она уже потеряла свою жизнь. Потом пришла встреча с Выгодским и его очаровательными питомцами. Кате нужно было что-то, способное удержать ее. Она самой себе казалась осенним листком, который уносит ветер. «Не так уж он и плох», — произнес Росс. «Ты просто не привыкла». «Может быть», — ответила Катя. «Но я постараюсь». В небольшом ресторанчике очень удобно освободился столик. Росс усадил Катю в изящное плетёное кресло, и она подумала, что пора перестать думать о том, чего нельзя изменить. Она не воскресит родителей, не вернется в мир, в котором нет магии. Значит, в нем надо просто жить. Официантка быстро скользнула к ним с подносом. Какой-то разноцветный искрящийся коктейль, низенький стакан с темным содержимым и креманки с нарезанными фруктами. И Кате снова сделалось весело. Она сделала глоток из бокала и вдруг сказала: «Мой бывший парень говорил, что каждый платит за себя». Росс усмехнулся, осушил стакан одним глотком, откинулся на спинку плетёного кресла, устало прикрыл глаза, сделавшись похожим на сонную мудрую птицу. «Ну, потому он и бывший, слава богу», — заметил он. Коктейль был легким и сладким, но Катю сразу же накрыло так, словно она пила чистый спирт. Огоньки вывесок сделались ярче, звуки громче, щеки загорелись. «Нет», — усмехнулась Катя. «Он нашел другую. Сказал, что я скучная заучка, и ну меня. Как раз 29-го». «Да и бог с ним, пусть себе шагает», — усмехнулся Росс, махнул официантке, та расторопно принесла по второй. Кажется, в заведении знали Росса и его вкусы. «Как у тебя с Егором, кстати?» «Егор», — с теплом подумала Катя и ответила. «Он хороший, да? А почему вы спросили?» Росс пожал плечами, задумчиво провел пальцем по краю стакана. «Так, интересно, какие у тебя отношения, кроме наших?» «Мы пьянеем», — подумала Катя, пытаясь успокоиться. Все это просто слова и разговоры, которые не имеют значения. Но ей снова сделалось жутко. Той сладкой жутью, которая охватывает на крыше, зовя шагнуть вниз. Так, что даже в животе заныло. «А у нас отношения?» — спросила Катя, понимая, что выглядит полной дурой. Вспомнила, каким взглядом Светлана смотрела на них после запечатления. Что еще у них может быть? Росс сделал глоток из стакана, усмехнулся. «У нас с тобой такие отношения, которые намного глубже и важнее всех, что у тебя были и будут. Сильнее любой дружбы и крепче любой любви. Это магия, Кать. Кстати, почему вон тот парень так на нас уставился?» Катя обернулась. На скамеечке у газона сидел Саша в компании блондинки, которая так и липла к нему, нашептывая на ухо то, что, должно быть, считала соблазнительным. Но Саша смотрел на Катю за столиком ресторанчика, на ее спутника, и в его взгляде не было ничего, кроме обиды и ненависти. В руках у Саши и блондинки были бумажные стаканчики с кофе, оплаченные строго пополам. Или с такими девушками, как его новая любовь, эти фокусы уже не проходили? И Саша был вынужден залезать в копилку. Кате почему-то сделалось одновременно обидно и стыдно. Что, если Росс как-то пройдется по поводу ее неумения выбирать мужчин? скинулась на такого... Катя даже не могла подобрать нужного слова, чтобы описать Сашу. Не рассказывать же своему преподавателю, что после смерти родителей ей так хотелось хоть какого-нибудь тепла, что она бросилась к первому же человеку, который ее поманил. И ведь еще и радовалась, что поманили, и боялась потерять. «Это мой бывший», — сдержанно сказала Катя и отвернулась. Росс рассмеялся. «Ну, я так и подумал. Кофеёк-то дешевый. Даже не огорчайся, Кать, забудь, где ты и где он». «А где я?» — подумала Катя. Взгляд Саши лип к ее коже, словно он хотел прочитать ее мысли и увидеть все, что было между ней и Россом. Почему он так смотрит? Неужели ему не все равно? Неожиданно для себя самой Катя поняла, о чем думает Саша. Он хотел поиграть с никому не нужной девчонкой, выбросить без сожаления, как только появится что-то поинтереснее. И вот эта девчонка, которая несколько дней назад рыдала в трубку, умоляя его не уходить, теперь сидит в ресторане в мужской компании. И все-то у нее хорошо, лучше некуда. Нашла себе папика. Пусть урод, зато с деньгами, это сразу видно. Все они продажные шкуры и твари. Ни одной нельзя верить, даже дурам и заучкам. Из заучек как раз и выходят самые меркантильные дряни, которые смотрят только на кошелек, а не на чувства. «Что он так уставился?» — пробормотала Катя. Хмель утек, оставив голову свежей и ясной. «Хочешь, встану, в рожу ему дам?» — неожиданно предложил Росс. Катя невольно рассмеялась, и в этом смехе было облегчение и спасение. «Нет, правда, мне не трудно». «Вы же мой преподаватель», — напомнила Катя. «Как это будет выглядеть?» «А что такое?» Улыбка искренняя и свежая озарила Росса, делая его почти красивым. «Преподаватель бьет бывшего парня своей студентки. Так не полагается». «Да, Гуревич наругает». «Господи, Катя, какая же ты смешная», — сказал Росс и отодвинул опустевший бокал, признался совершенно серьезно и трезво. «Ты мой фамильяр, Кать. Когда ты рядом, я чувствую себя исправленным, исцеленным. Если тебе хорошо, то и мне хорошо. Если я могу тебя порадовать тем, что дам ему в морду, то я просто встану и дам». «Они ушли», — промолвила Катя, чувствуя, что обида и злоба Саши утекают куда-то в сторону. Росс кивнул. «Да, ушли». «Вы поэтому спросили про Егора?» — спросила Катя, понимая, что их сейчас может унести туда, откуда уже не выбраться. Все это было слишком похоже на признание в любви. Но Катя о таком и думать боялась. Росс опять качнул головой. «Да», — улыбнулся он, задумчиво пощелкал по стакану. «Не обращай внимания, Кать. Это просто мы подстраиваемся друг к другу. Магия — это очень тонкие приборы, видишь ли. Скоро нам будет легче». «А будет ли?» — подумала Катя. «Будет ли?» Ей казалось, что все в ней звенит и поет. Они с Россом вынырнули в холле перед деканатом факультета лингвистики и перевода. Сейчас, в 9 вечера, здесь горела только одна лампа, и все казалось декорациями спектакля. Вот-вот выйдут рабочие сцены и начнут убирать доску с расписанием и объявлениями. Дверь деканата была приоткрыта. Оттуда доносился негромкий разговор и запах свежесваренного кофе. И Росс вдруг рассмеялся и сказал: «Ох, влетит нам Катя за пьянку!» Катя тоже рассмеялась. Сейчас она не чувствовала хмеля. Ей было очень легко и спокойно, и она была благодарна Россу за то, что он отвел ее на набережную. Она наконец-то почувствовала себя живой, исправленной, как и Росс. Сейчас Катя понимала, о чем он говорил на набережной. «Мы никому не скажем», — ответила Катя. Росс кивнул и вдруг протянул руку и вынул из ее волос травинку. «Иди, Кать, спокойной ночи», — мягко произнес он, и Катя послушно побрела в сторону лестницы. Росс провел пятерней по волосам, нырнул в деканат, и Катя услышала неразборчивые голоса и смех. Коридор был пуст, лампы в нем давно погасили. Студенты и преподаватели разошлись. Тьму прорезал свет фонарей, падавший из окон. И Катя старалась быстрее добраться до него, словно то, что ходило и стучало во мраке, могло добраться до нее. Но никто на нее не напал. Катя спустилась по лестнице, прошла мимо будочки, в которой вахтёр смотрел какой-то боевик по маленькому телевизору, и уже входя в здание общежития, вдруг поняла, что пиджак Росса по-прежнему наброшен ей на плечи. Это было словно объятие, оберег от сил во тьме. И тьма отступала. Тьма больше не имела сил.